Постепенно он утратил свою обычную сдержанность и поведал кое-что еще. Его отец, трудившийся на дипломатическом поприще в России и Швеции, приложил немало стараний к улучшению наших отношений со Скандинавией. Учился мистер Эллен в Упсале и Оксфорде, потом служил в Министерстве иностранных дел, занимался столь увлекательным предметом, заметил он иронически, как подготовка торговых договоров между Швецией и Великобританией, производившей закупки шведского меха и древесины. В свободное же время, которого у него было предостаточно, он позволял себе дорогие сердцу литературные занятия, но неизменно соблюдал при этом анонимность в соответствии с правилами, которые ввели в министерстве в годы его молодости и только недавно отменили. Сказав все это, он, казалось, заколебался, продолжать ли дальше, но в конце концов бесхитростно признался, что около 2 лет тому назад унаследовал от дяди с материнской стороны изрядное имение – Валенкур, расположенное в 20 милях от Клинтон-Сент-Джеймс. Тут, подняв голову от сказок, в наш разговор вмешалась Тина. «А я знаю это место, но только по картинке. Вокруг еще такой большой парк. Это самый большой и красивый дом из всех». «Каких всех?» — спросили мы хором. «Фуксии была такая книжка». «Вообще-то там не было хороших книжек», — заявила Тина с нескрываемым презрением. «Но на столе в гостиной, рядом с комнатой мисс Уилкокс, лежала огромная, толстенная книжище с рисунками старинных поместий. Читать было нечего, и я смотрела картинки и выдумывала всякие истории про людей, которые когда-то жили в этих дворцах. Валенкур был самый красивый». «Весьма польщен», — улыбнулся мистер Эллен. Тина засмеялась и снова уткнулась в книгу. А он продолжал объяснять, почему не может поселиться в собственных владениях. По условиям завещания вдова имеет право оставаться в имении до конца жизни. К тому же там есть управляющий, которому было бы несправедливо указать на дверь. Но поскольку у него довольно собственных средств, он оставил должность в Министерстве иностранных дел и поселился в Клинтон-Сент-Джеймсе, чтобы быть поближе к Валенкуру и присматривать за хозяйством. Впоследствии я узнала уже не от мистера Эллена, а от других, что жену его дяди, весьма неприятную пожилую особу, крайне возмутило завещание мужа, согласно которому имение перешло к племяннику, а не к ней. Заметив, что он отчасти преодолел стеснительность, мешавшую ему говорить о себе, я призналась, как мне нравятся его переводы. «Прелестные!» и спросила, не подумывает ли он взяться за переводы романов Фридрихи Брэмер. Он покачал головой. «Нет, это область миссис Мэри Хауит, и мне не следует туда вторгаться. Кстати сказать, я знаю, что вы переводите с французского. Только для себя, не для печати. А кто вам сказал?» Он кивком указал на кресло, где свернувшаяся калачиком Тина читала, забыв обо всем на свете. «Значит, и вам знакомы радости и огорчения, которые испытываешь, пытаясь передать чужие мысли словами родного языка?» «Пожалуй, но лишь отчасти». И мы с увлечением принялись обсуждать достоинства и недостатки разных переводчиков, в том числе Чепмана, Попа и Каупера. Я провела за шитьем и вышиванием немало часов, пока мистер Чалфон читал вслух их переводы Гомера. С этого дня у нас вошло в обыкновение при каждой встрече обмениваться мнениями о книгах и яростно спорить, когда наши вкусы расходились. Особенно сильное впечатление на Тину произвела одна из наших дискуссий, во время которой я горячо отстаивала макферсоновские переводы «Оссиана». Напрасно мистер Эллен взывал к авторитету доктора Джонсона и объявлял «Оссиана» самой откровенной и дерзкой подделкой. Напрасно высмеивал поэмы в прозе, как мешанину из тихих вздохов ветра, стенающих дам, мшистых утесов, серых дымок, сверкающих копий, островов со струящимися ручьями и сонма бледных духов, завывающих в унисон глухим порывом ветра. Единственным следствием его усилий было то, что после его ухода Тина объявила: «Мне хочется почитать эти поэмы. У вас они есть?» Смеясь, достала я книжку с зелено-золотым тисненным переплетом.